Он один выглядел относительно бодрым, остальные усталыми и понурыми. Сафронов только теперь приметил, как посерели и осунулись лица у его подчиненных. «Не расходиться», — сказал он, — «я выясню обстановку». Вернувшись, распорядился. «Всем отдыхать, один дежурит». «Разрешите мне», — попросил новый санитар Супрун. Он явно был доволен тем, что его оставили примять санбате, и старался оправдать доверие. «Дежурьте», — разрешил Сафронов. Самому Сафронову ложиться не хотелось. Он не чувствовал легкости после короткого сна в машине, но и особой усталости тоже не ощущал. Больше всего ему необходимо было остаться одному, собраться с мыслями. Эти несколько боевых суток наполнили его множеством самых разнообразных впечатлений, но особенно ясно виделся ему солдат с пригоршней воды в ладошке. И Сафронов испытывал тягостное ощущение неудовлетворенности своей работы. «Товарищ Супрун, я пойду в лес, в случае чего кликните». Пройдя всего несколько шагов, Сафронов попал будто в другой мир. Это был не лес, а волшебная березовая роща. Белые, стройные, высоченные деревья одно к другому стояли вокруг. Они держались, как великаны, достойно и величаво. Они не мешали друг другу, а располагались вольно, на достаточном расстоянии, надежно войдя в землю мощными корнями. Вся роща просвечивала, солнечные лучи проникали к каждому дереву. На траву падали блики и тени. Это сочетание теней и светлых пятен придавало земле вид огромного и необычайно красивого ковра. Сафронов сначала залюбовался, остановился, а потом присел на траву, оперся о дерево, спиной ощущая твердость и гладкость ствола. На одну минуту улетели тяжелые мысли, вся неразбериха прошедших дней, все, что тяготило его, не давало покоя. Он улыбнулся и закинул голову так, чтобы видеть небо и вершины деревьев, которые изредка покачивались, будто отмахиваясь от идущего сверху тепла. Сафронову вдруг вспомнилось детство. Пионерский лагерь у соленого озера Медвежье, тенистый парк и пруд, окруженный могучими тополями. Он со своим дружком Колей Крыжановским любил сидеть у воды и наблюдать отражение деревьев и облаков. Тут, сидя на берегу, они пускались в фантастические путешествия, поездки в уме, когда маршруты подсказывала фантазия. Проплывали по воде отражения облаков, и вместе с ними уплывали они, мальчишки, в неведомые страны, в далекие края. Потом он вспомнил другой эпизод. Они с отцом идут в березовую рощицу, маленькую, из нескольких десятков деревьев, и отец угощает его березовым соком. Вся жизнь тогда представлялась ему вкусной и приятной. Казалось, что это ее он пил жадными глотками. А лес за городской больницей, зимний, сосновый, только белизной снега, похожий на этот. По нему он ходил на лыжах, а, возвращаясь, разрумяненный и разогретый, в студенческой столовой встречался с Галинкой. Она примеряла его красную вязаную шапочку и каждый раз смеялась: «Хоть причешись, на кого похож!» Приближающиеся шаги прервали его размышления. «Я не по азимуту. Мне указали направление», — сообщил подходивший Штукин. «Помешал раздумьям?» «Нет, я немного отвлекся». «Вполне адекватная реакция». «Смотри, как красиво!» — восхитился Сафронов. «Какие березы! Как свечи! Вверху их солнце освещает, а внизу они сами излучают свет». «Ну, во-первых, не точно. Свечи желтые. А во-вторых, в литературе это называется красивостями. И все равно красиво». «Это внешняя сторона», — произнес Штукин. «А есть другое ощущение леса. Ты, вероятно, этого еще не уловил». «Что ж я еще не уловил?» Сафронов уже собирался притиснуть друга к дереву,